Мы начинаем очередной урок ТС 80. Страница КУФ КАФ ГЕЙ 125. Вверху строчка 3. Гакетер БЕЯХАС ЭЙН СОФ. Эфшар ликрао нецаль. Ува яхаса нецалим гу мациль. Очень-очень важно, что она говорит. Именно всегда заниматься мы должны, обращать внимание на соотношение одного к другому. Отношение по отношению одного другому. В духовном всегда так. Что выше, что ниже, всегда в относительно чего. Смотри, как он говорит нам. А кетер бьяхаса эйнсов. Кетер по отношению к эйнсову. Эфшар ликрао, можно его назвать нейцаль, творением, созданным. То есть кетер как творение по отношению к эйнсову. Ува яхаса нецалим, а кетер по отношению к творениям, у мациль, он творец. Четвертая строчка, извините. Четвертая строчка от Эй. Немца. Ки эфшар ликрао. Эйн сов умациль. Кмо шагу дат кецат амекубалим. Пять. Шага эйн сов гу акетер. Точка. Четыре. От гей. Пятый. Немца находим. Киевшар ликрао эйн сов умациль. Что можно его назвать? Эйнсофом и Мациль. Эйнсофом и творением. Нет, извини, пожалуйста. И творцом. Что кетер можно назвать Эйнсофом и творцом, как бы источником света. Излучателем. Кмошегу дат кцатам и кобалим, как по мнению некоторых каббалистов. Пять. Шега эйн сов уа кетер, которые говорят, что эйн сов это кетер. Смотри внимательно, как он говорит. Точка. Ваев шар ликро оба шем нецаль. Ки вадай эйн сов гадоль мимену. Ваим кользе Изигиру шесть бо хахамим, бемуфла мимха, альтидрош. Точка. Пять. Вейвшар ликрооба шемный царь, смеш он говорит теперь. А возможно его называть именем нецаль, сотворенное, излученное дословно. И вода и эйнсов гадоль мимену, смотри, что говорит он. Ибо, конечно же, что эйнсов выше его, больше его, имеется в виду кетера. Вы им кользе, и тем не менее, смотри, что он говорит нам. Изгиру бохахамим, мудрецы Торы, они предупредили нас в этом. Шесть. Бемуфла мимха альтидро, что выше тебя, то, что удивительнее тебя, то есть то, что не можешь, то, что выше тебя, скажем, твоего постижения, то, не, чтобы ты это не толковал. В отношении Эйн Суфа, конечно. сказано. Точка. Шесть после точки. Амнам тахлит машану ехолим ледабер богу ки сем гакетер губхинат мимуца ми мациль венецаль точка. Амнам тахлит машану и холим ледабербу. Вот теперь очень важно, что Ари нам говорит. Однако то, как сказать, предельное его определение, то, что мы можем говорить о нем от кетери о кетери, ки сем а кетер губхинат мемуца, что кетер это как сказать, промежуточная стадия мимо отсильванной цель между источником, между Творцом и Творением. Семь после точки. Вот это очень важно, что он нам хочет, что он нам все время говорит, что это промежуточная стадия кетер. То есть нельзя говорить, что это, когда мы говорим, что это Эйнсов, что тогда мы говорим, что Эйнсов одевается в кетер, это вот таким образом, тогда говорят они, что это как Эйнсов. Но, в принципе, кетер это промежуточное между высшей и низшей ступенью. Высшая ступень это Творец, а низшая ступень это сопряженная, это творение. Тоже это очень важно. Видеть это. Точка. Вата амгу. Кигу абхина гайотер га ахарона. Ахарона. Восемь миколяга эфшар бээйн сув. Ашергу гэйтсиль пхина ахат. Ашерба Шореш коль гают сферот. Багаэлам, 9. Видакут гадоль. Шеи яйфшар легиот ленеецаль йотер дакот мимену. Точка. 7. Ваатаамгу, а смысл этого в том, что кигу гапхина гаютера хоронами, коля ифшар, смотри, как он говорит, что это наиболее последняя, самая последняя стадия миколя ифшар, самая последняя, смотри внимательно, самая последняя из всех возможных стадий в Эйнсофе. То есть самая низкая, самая нижайшая стадия, как бы, в Эйн-Софи, где он заканчивается, как бы, не может быть Эйн-Соф заканчиваться, конечно, но по отношению к тому творению, которое он сделал. Что ж, там уже есть некое не ограничение, но некое огрубление. Ашергуга и циль пхина ахат, что которую он, что он, Эйн-Соф, излучил одну стадию ашерба шореш коля ют сферот, в которой есть корень всех десяти сферот. Вот это и есть кетер. Багелом в сокрытии 9, в большом и в эдакот, в большом и тонком сокрытии. Вот это и есть кетер. Что и я в шарле йотленей царь йотер дакот мимену. Смотришь, он говорит, что невозможно, чтобы было в творении более тонкая стадия, чем вот это. Вот это есть кетер. Точка. Китогу ашерле мала мимену. Эйн десять од зулат ха эфес. Амухлад. Канэ. И тогу, ибо тогу, то, что мы говорим тогу, то ха, тот хаос, как бы что так в разговоре, как переводится, матогу, имею в виду, вот это тогу и богу. Вот то, что первое предваряло богу, вот это тогу, что вот это тогу, ашерлем маламимену, который выше его, выше кетера. Эйн от зулат ха эфес. Он только лишь полное, абсолютный ноль, абсолютно непостижимое. Видишь, да? Значит, тогу это абсолютно непостижимое. А когда вот уже кетер, это уже самая нижайшая точка, которая как бы прикосновение, от которой начинается творение. Ниже которой нет уже. И это свыше, это с перспективы со стороны Эйнсов. А со стороны творения это самое высокое и самое тонкое стадия, которая возможна. Нет выше ее по тонкости, которая есть. Кетер. Идем дальше. 12-я строчка. Здесь у нас не было, в этом оте не было никаких ссылок. Бакетер. Еш бет пхинот. Бхина ахорона. Мейн суф. Шиги цила бхина шния. Шиги шореша нецалим. 12. Бакетер. В кетере еш бет пхинот. Есть две стадии. Бхина ахарона ми эйн суф. Одна из них это последняя стадия от, как бы, последний аспект, последняя от эйн суфа. То, что это последняя от эйн суфа, последняя эйн суфа. Шегейцила бхина шния, которая излучила второй аспект кетера, шеи шореш анецалим, который является корнем творений. Смотри, как интересно. То есть в кетере у нас тоже две. Вот это последняя точка от Эйнсофа и затем второй аспект, это которая создала вот эта стадия конца Эйн Софа. И вот это вторая, что это второй аспект, который является корнем творения. Очень-очень важно это увидеть. Мы потом это увидим, то же самое увидим, что это же самое явление, эту же самую структуру мы увидим потом и в Ацилуте. А Атик и Ариханпин. И тот, и другой кетер. Ну, так? Атик это три первых кетера, а Ариханпин он одевает вак тело, или тело, это тело Атика, извини, Атика, то есть семь нижних Атика, так лучше сказать. А это тоже кетер Ацилута. 13. От вав, у немца, киеш бифхиназо бет мадригот. Двоеточие. Алеф. Гу абхина айотер тахтона вышив швела 14 миколь бхинат эйн суф. Ухиилу неймар дерех машаль шигу бхинат малхут шеба малхут. Вафальпи шейноках 15. Ки эйншам демуту сфера хасфишалом кляль. Рак лашахех аозен недабер ках. Точка. 13. Вот это язык Ари, который ни с чем не сравнит. Уже только произносите это на святом языке, но про эти слова, которые связаны, и все. Уже это как бальзам, который выводит полностью из этого низкого существования и ощущаешь изнутри, что клепот они спрятались. Они не знают, куда ему бежать. Они вроде как бы вытравляются в этот момент. Они не могут слушать это. Они исчезают, их нет просто. Вот такое ощущение, если правильно, если вошел в Ари и правильно его разбираешь, правильно к нему относишься, то такое примерно общее состояние получаешь при чтении его, а внимательном, сосредоточенном, раскрытом чтении каждого слова. Ни с чем не сравнится. 13. От вав. 6. Вы немца и находим. Ешь бафхина зо бет мадригот, что есть в этом аспекте, то есть в этой стадии, в кетере, я добавляю, бет мадригот, две ступени, двоеточие. Алеф, первое. У гапхина гайотер тахтона ушив швела. Это стадия, которая наиболее низкая и низкая, как бы, тахтона означает низкая по выше-ниже, по, как бы, в количественном отношении, в отношении к одного к другому, а шфила означает низкое в качественном соотношении. Так вот, он и говорит нам, что первая ступень ее, первая стадия этого кетера. То она, это, она наиболее низкая и наиболее из всех 14 пхинат, миколь пхинат, эйнсов, от всех стадий эйнсов. И здесь тоже маленькие детали, но потрясающие. Видишь, он говорит, из всех стадий, надо было там написать бхинот, второе слово 14 строчки, во множественном числе. А он это написал, специально написал в единственном числе. Потому что, чтобы эйн сов не показать, что там есть что-то множественное число. Это каждая деталь потом постепенно она проявится. Так надо учить духовное, а не обниматься и петь «Аллилуйя». «Аллилуйя» ничего не поможет. Будет весело, конечно, но потом будет изжога или похмелье, что-нибудь другое. А здесь вот так вот надо учить очень досконально, очень так кропотливо. 14 после... Первой запятой. Ухаилоны мар дерах машали, как будто бы, но мар, лучше сказать, и как будто мы скажем на примере. Как будто, видишь, просто чтобы шегув хинат малхут шеба малхут, что это как бы аспект малхут малхута. Ваафаль пиша и нохен, несмотря на то, что это не так. 15. Ки эйншам дымуту сфера хасвишалам клаль. Ибо там абсолютно нет никакого образа или сферы. Боже упаси, как он говорит. Раклы шахеха озен и даберках. Только чтобы так приласкать ухо. Мы так скажем. Понятно? Так говорят. Как бы, ну, чтобы немножечко как-то что-то какое-то видеть, какую-то параллель. 15. Вигиней вазу амадрига. 16. Атахтона шаба эйнцов. Понятно? Это последнее, что есть в эйнцове. Поэтому так он говорит. Интересно, что он говорит, видишь, да, что это даже Малхут, Эйн Софа, он говорит, это только чтобы так разговор, как будто бы там есть в Эйн Софе, есть Малхут. И ты смотри, как, вот, как люди учат Каббалу, и они думают, что да, там есть эти все стадии, Кетер, Хохма, Бина, там Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут. И Малхут, и Малхут. Малхут мира бесконечности. Смотри, как Ари об этом говорит, что нет, конечно, никакого сравнения. Но так он говорит, как будто бы так, что последняя стадия Эйн Софа, как будто бы последняя точка, это как Малхут де Малхут. Но это только так мы говорим, чтобы нам как-то за что-то какое-то зацепиться за что-то. Но в принципе, это, конечно же, это не Малхут де Малхут. Какой может быть там Малхут де Малхут? Какой там нет никакой... Никакой сферы, никакого подобия, никакого образа. 15. Басо амадрига тахтона. 16. Шиба эйн сов. Еш бах лалут коль шелем мала гемену. Умекабелет микулам. Кануда. Шамалхут, 17. Мекабелет микулам, точка. Вот сейчас он нам дает немножко пояснить, капельку дает нам, почему он назвал все-таки последнюю эту точку Малхут, как бы, мира Эйн Софа. То есть мир, как мы и говорили, что мир бесконечности, Эйн Соф. Ну, не надо так называть, лучше Эйн Соф просто. Вегиней, 15, и вот, базо мадрига, в этой ступени, 16, атахтона, шеба эйнсов, в этой самой нижней ступени, что в эйнсофе, еш бахлалут коль шелем мала гейману, есть в ней все, включается в ней есть включение всего, что выше его. Выше ее ступень, да? Выше ее. Умкабелет микулам, и она получает от всех, кануда, как сказано выше. Шагамалхут, 17. Мкабелет микулам, что ведь Малхут она получает от всех. От всех, что выше есть. Точка. Мадригазо атахтона. И гецила... Эд бхина шенит. Шиги амадрига 18 гайльона миколь ма шебахоль анецалим. Ваешба шореш коль анецалим. Ваги мушпаат ликулам. Точка. С какой ясностью, какая поразительная ясность, которая... Я нигде не мог встретить. Нет этого. Ни у кого. Ни в одной книге. Есть высокие вещи, безусловно. И откуда он все, ну, вот этот язык его, это ни с чем не сравним. Я повторяю много раз. Потому что я поражаюсь, каждый раз я поражаюсь. И еще раз свидетельство тому, что я в этот момент я ощущаю, что нет клипот, что смерть, как бы она ощущение смертности, того, что смерть, человек смертен и так далее. А это ощущение есть у нас такое. Оно пропадает совершенно. И это только от чтения Ари. А больше ни от чего это не ощущает. И, конечно же, в значительной степени тоже есть это в Зогаре. Но Зогар, он написан таким языком, еще специальным, что как бы он добавляет левушим. А здесь практически все левушим, одеяния, они как тоненькие-тоненькие пленочки. Это как платье, которое можно грубое платье одеть, а можно одеть на платье, которое очень тонкое, из тонкого материала соткано. И оно как бы прозрачное, и вот так и здесь, такие тоненькие-тоненькие пленочки, которые, в которых одет чистейший свет. 17. Мадрига зо атахтона. Вот это нижняя ступень. Игет сила, это пхинашний шинит. Создала или излучила вторую ступень, следующую, вторую. Шеи амадрига ильюна, что это самая высшая, 18, ступень, миколь маше бахоляне цалим, из всего того, что есть в творении. Въежба шорыш коляныц нецалим, есть в ней корень всех творений. Въему шпаат лекулам, и она дает изобилие всем. Точка. 19. Баофен. Шагайотер катан. Миколь гамациль, гейциль гайотер мувахар, шебахоль анецалим. Вэйн байнэйген 20, мадрига ахерет клаль. Ки ахар гамациль азэ. Эй, не цаль йотер каровела ведомело казе. Точка. Это не просто, что он рассказывает нам, чтобы мы что-то поняли, а он переносит нам все эти духовные ступени, все, о чем он говорит нам, Ари, он чисто переводит этим языком, которому нельзя добавить и отнять от него ни слова, ни буквы, ни точки. Поэтому такой язык. Девятнадцать. Баофен. Таким образом. Ше айотер катан миколя маациль. Что самый маленький из всего амаациль, из всего Творца, из всего Источника Света. Эй, циль, йотер муфхар, излучил, создал, излучил наиболее избранного, самого, самое лучшее, избранное, шебахоляны и цалим, что во всех излучениях, во всех творениях. Вэйн бэйнэйну, и нет между ними совершенно никакой другой ступени. 20. Киахара мацилазе, ибо после этого творение, эйна и цаль йотер коровы лав, то есть нет созданного или излученного, чтобы было ближе и более уподоблено было ему, как это. Что, еще раз, что нет никакого творения, которое было бы более близко к Творцу, или и напоминало бы его, было бы по свойствам ближе к нему, чем вот это. То есть вот это вторая ступень, как бы. То есть мы видим, кетер имеет высшую и низшую ступень. Строчка 22. Не могу найти нигде. Ссылки нигде не могу найти. То есть здесь мы видим здесь, что есть ссылки, есть. Вверху есть еще. Вверху я пропустил. Мы сейчас, это может быть и хорошо, что так я пропустил. Теперь мы закончили теперь от вав. А теперь я немножечко мы сделаем вверху, в строчке 8, там есть ссылка буквы ТЭТ в предыдущем оте. Я ее немножко пропустил, неважно. И там он говорит нам, что вот это кетер, это самое последнее что это промежуточная стадия между Творцом и Творением, и что это самое последнее, самое низкое, самое последнее из всего, что возможно в Эйн-Софе. Опускаемся в Ор-Пними, строчка 38. Ссылка буквы ТЭТ. Айну, амехона Богу, шиквар мехона башем рош ламадрига, каналь вадибура самух, аен шамайд. Она поясняет нам 38. Айну, от тет, девятая ссылка, 9. Айну, то есть, амехона Богу, которая называется Богу, то есть следующая, которая идет за Тогу. Помнишь, да, как мы уже говорили? И мир был пустынным и безлюдным, как это по-детски переводится. Так вот, этот первое было Тогу. Оно непостижимое совершенно, нет. А Богу вот это уже начало этого. Так вот, он сейчас говорит нам, что вот это называется Богу. То есть, смотри, что он говорит нам. Вот это последнее. Стадия, как последняя точка, скажем, последний аспект, самый низкий, что есть в Эйн-Соф, вот это называется уже Богу. А в девятой строчке он говорит нам «Ки Тогу», он теперь говорит про Тогу, что «Ибо Тогу», который выше его, выше, чем Богу. Эйн от зула, там нет абсолютно никакого, ничего. Там еще нет абсолютно ничего, никакого другого, кроме, так очень хорошо перевести, ничего, абсолютно ничего другого, кроме, ну, ничего, ничто. Эфес, ноль, ноль. А вот это теперь он, сороковая строчка внизу, Орпними, ссылка буквы Юд. Сувев аль тхилат атварим. Дайну. Шипхинат йотер ахарона миколя эфшар бээньсов некратуху. Вот хорошо, что он нам сейчас хорошо объяснил, чтобы мы видели, что это не совсем так, как нам хотелось увидеть. Видишь, что он нам сказал нам? Интересно, что он нам сказал так, что что он нам так сказал. Значит так, что вот та последняя, смотри внимательно еще очень, не совсем было ясно, что самая та последняя, самая возможная, последняя, самая последняя возможная из всего, что есть в Эйн Софи, то есть самая нижняя, что есть в Эйн Софи, она создала вот одну, фазу, то есть следующая за ней, которая вот эта последняя точка в Эйн Софи называется Тоху, конечно же. А вот то, что она создала, это уже Богу. Вот так он говорит, 40, строчка 40-я, ссылка буквы Юд. Совевальд хилата дворим. Он теперь это говорит, ссылается это на этим на начало слов. Да, и ну то есть шепхина йотера харуна миколь шейфшар бейнсов некратуху. Смотри внимательно, что та стадия наиболее последняя, то есть нижняя стадия из всего возможного. Самая низкая, самая возможно низкая стадия от Эйн Софа называется Тогу. Во, это очень важно. А теперь то, что вышло из Тогу, это Богу. И это начало творения. Называется, как он сказал в 38-й строчке, называется Рошла ла Мадрига. Голова или вершина ступени. Это Бог. А теперь возвращаемся к Ари, строчка 22. Бхината Маациль Шабакетер. Никра Атик. Точка. Бхината Маациль Шебакетер, аспект творения, нет, аспект Творца, лучше сказать, эманатора, излучателя света, что в Кетере некратик называется атиком. Очень-очень важно сейчас. Точка. Уфхинат шореш анецалим шебакетер некрариханпин. Потрясающе вот это, что он говорит. Еще раз, 22 в самом начале. Аспект бхинат гамаациль шебакетер. Смотри, аспект Творца в кетере называется атиком. Точка. Уфхинат шорошанэ цалим шебакетер, смотри. Аспект корня творений, что в кетере. Некра ариханпин. Называется ариханпин. Двадцать третья строчка. От Зайн. Ухлалут штайм эйл абхинот. И вхина ахат аникра кетер. Шева эрех бхина ришона. 24. Ашерба карауа кцат амекубалим. Эйнсуф. Уваэрех бхина бет, бхина шния. Можно сказать алеф, или решон, или решона. А здесь женского рода, можно сказать бхина бет, а можно сказать, просто мы говорим, а назвать номером, или буквой как номером. А можно назвать и второй, как сказать, количественным числительным, или как мы говорим, другое еще, порядковым, порядковый числительный, как пхина бет, пхина шния, вторая ступень. Сейчас увидим сейчас. Не важно, что я перескакиваю. У баэрах 24 после первой запятой. Уваэрах пхинашния шиба каруга кецат амекубалим кетер. 25. Шигу бэминян аэйн сов. Сори, что он бэминян ают сферот. Точка. Еще раз. 23. Но уже с переводом. От зайн, от седьмой. Ухлалут штаем эйлу, а общность этих двух стадий. Кетер. И пхина ахат – это один аспект, общность. А некра – кетер, который называется кетер. Шабаэрех пхина решена, что в отношении первой стадии из этого кетера, то есть высшей, из двух, 24, ашерба, кару акцат, а мы кувалим эйнсов, которые называли, некоторые каббалисты называли это эйнсофом. У ваэрах пхина бет, а в отношении второй стадии этого кетера. Шибака, руга, кцадам и кубалим кетер, которую называли некоторые каббалисты, называли кетером. Понятно, до Ари они один говорили так, а другие говорили так. А Ари все это соединил, сделал, показал, что это не противоречие. 25. Шеэй, шегу, пинян, биминян, ают, сферот. Что это последнее, то, что называли кетером, то есть вторая нижняя стадия от кетера, что он в количестве 10 сферот, в нем есть 10 сферот. Так, а высшей стадии нет еще в ней разговора про 10 сферот. Так как он говорил нам, да, ну как Малхут да Малхут Эйнсов. Там еще нет разговора про сферу. 25. Авалянахну саваратейну локи диврейзе в локи диврейзе элаги бхина 26. Эмцаид бен эйнсов ленецалим ваешба бхинат эйнсов уфхината нецалим. Точка. И смотри теперь, какая позиция Ари, как он говорит. Одни говорили, видишь, до него, одни говорили, что это относится к Эйнсов, вот это верхнее, то, что мы называем, то, что он называет, называется Тогу. А то, что называется Богу, они говорили, это Кетер. Часть каббалистов говорила так, а часть говорили так. 25. После точки. Аваль, анахну, но мы... Сваратей, но наше объяснение. Лоха диврейзе, не как говорили, как говорят, не по словам этих, не как эти говорят. Велога деврайзе, и не как другие говорят. Из вот эти каббалисты. Эла гивхинагем цаид, но что это промежуточная стадия, фаза 26. Бен эйн соф лене цалим, между эйн софом и творениями. Вешба Абхината Эйнсов, Увхината Найцалим, смотри, что он говорит. И есть в ней аспект Эйнсофа и аспект творения, творений. Потрясающе. Вот это все, это хорошо надо это себе усвоить. Что он нам сейчас рассказывает? Не может быть такого резкого перехода от одной ступени к другой, видишь как? Есть всегда нечто, вот этот кетер, который есть, он промежуточный. И вот это вот здесь он говорит нам про вот это самое высшее промежуточное стадия между Эйнсофом и наивысшей стадией творения. Точка. У бет пхинот эйл гэм 27 ганикра, двоеточие, атик в ариханпин, точка. Уба от пхинота, и вот эти две стадии. Гем 27 ганикра, они называются двоеточие, атик и ариханпин, точка. И теперь мы смотрим другими глазами на атик и на ариханпин. Точка. Ушнейген никра кетер кануда эцлейну. Вегавен зе меот. Точка. 27. Ушнейген и обе эти стадии. Никра кетер называется кетер. Кануда эцлейну, как мы знаем. Вегавен зе меот. И пойми это очень и очень. Хорошо. 30-я строчка. Бхина ахорона шабацилут шии малхут де ацилут насет атик баулама брия умитлабешет ба ариханпин 31 шеба брия. Точка. Теперь мы видим структуру, как это получается теперь и в нижних мирах. Смотри дальше. 30. Бхина ахорона шеба ацилут. Самая низкая стадия в ацилуте. Теперь он параллель делает, ту же самую проводит. Но теперь самая нижняя стадия в ацилуте. Шеги малхуды, малхуды ацилут. Что это малхут, малхута ацилута. Здесь, конечно, есть малхуды, малхут ацилута. Насет атик становится атиком, стала атиком баулама брия, в мире брия. Умитлабешет и одевается бариханпин, шеба брия, бариханпин, что в мире брия. Те же самые две стадии, что есть в мире брия. Видишь, атик и ариханпин. И в них одевается самая нижняя стадия, что есть в ацилуте. То же самое, что и в Эйнсофе была самая низшая стадия, которая оделась в кетер, в Гальгальту Адама Кадмон. 32. Отхет везе шикату бамаком ахер ки амалхут шеба улама ацилут амитлабешет 33 барош абрия. Шигу гакетер ганикра арих анпин. Гу бхинат атик шель олам габрия. 34. Вагавен зе меод. То, что вверху мы можем найти, то в том, что есть внизу, внизу также строится, как и верхний. По структуре, качеством отношений, можем там что-то и меньше, и грубее и так далее. 32. Отхет. Буква 8. От 8. Визе. Шикату бамакомахер. И это то, что написано в другом месте. Ки амалхут шивамалхут. Что малхут, что в малхуте. Самое последнее в малхуте. Шебаулама отсилут, что в мире отсилут. Аммитлабешет барош абрия, что одевается, 33, в рош мира брия. Шигуа кетер, что это кетер, аникра арих анпин, который называется арих анпин. Гу пхинат атик шалюлам абрия. То есть, что он говорит, что одевается, еще разочек, что вот это малхут да малхут, который в мире отсилут, который одевается в голову брия, то есть то, что одевается, что называется кетером, что это ариханпин. Правильно? То, что одевается. Губхинат атик шалюлама брия, это аспект атика мира брия. Немножко кажется таким странным, как он это сказал. И пойми это очень хорошо. То есть он сказал, что это кетер, который называется ариханпином. А то, что, видишь, он говорит, а то, что он, то есть во что, в то, что он одевается, называется ариханпин. А это стадия, вот эта верхняя, это от этого, то, что мы говорим, кетера называется атиком. Мира брия. Вагавен зе меот. И пойми это очень хорошо, как он говорит. Вот мы прошли теперь и перек вав, шестой перек. Теперь мы пойдем дальше, перек седьмой. Перек зайн. В следующий раз, конечно. Нет у нас на это время сейчас. Ну так мы пойдем дальше и дальше. Мы, как мы говорили еще мы не, у нас не будет гистоклуд пнемит. И поэтому мы быстро, потихонечку, незаметно для нас, мы пойдем глубже и глубже. Вот сейчас третья часть, тихонько, потихонечку пробежимся. По ней незаметно пройдем. Четвертая часть. А с пятой части мы будем учить то, например, то, что вообще никто не учит. Что все оставляют, а мы это будем. А нам даст гигантские вещи, что мы будем учить. И так далее, и так далее. То есть ничего мы не будем пропускать, кроме вот этот истоклуд пнемит, который только путает человека, потому что я тебе расскажу еще секрет такой, почему. Потому что он это добавил потом. Он сделал сначала вот этот учебник, как он хотел сделать, вот то, что мы учим. Орпними. А потом он добавил еще и истоклуд пнемит. По сути говоря, истоклуд пнемит он перетащил сюда Иуда из его другой книги, тоже по Эцхаим, который он... называется также Эцхаим, такой трехтомник есть. и где у него есть два других комментария с двумя других, другими комментариями, по ним и рот, и по ним и сберот. Где очень-очень он дает это в очень таком сложном, закомплексованном, очень высоком, конечно, но очень тяжелый стиль там для изучения. И он это потом взял, это добавил оттуда многое в этот комментарий. И я вижу, что он не помогает. Поэтому мы его убрали. Нам достаточно вот этого. Комментарий.